Глава 7. Двор был довольно похож на тот, где я теперь жил, да и дом был той же самой серии. Только тут он стоял на ровном месте, и поэтому весь был восьмиэтажным, а у нашего, стоящего на уклоне, два подъезда имели по 9 этажей. Я вошел в подъезд, поднялся на второй этаж, постоял, чтобы немного собраться с мыслями. Волновался я, если и меньше, чем когда с поезда явился на улицу строителей, то не намного. И, решив, что хватит отстаиваться, нажал кнопку звонка. Открыла мне среднего роста черноволосая женщина, на вид лет 30 с небольшим, довольно миловидная. Так как я готовился к визиту и посмотрел немало фотографий, то опознать ее удалось сразу. «Здравствуйте, Таисия Иосифовна. У меня очень важное дело к вам и вашему мужу, Ивану Антоновичу». «Проходите». Не очень уверенно предложила она. «Но Ивана Антоновича нет, он будет ближе к вечеру». «Если вы не возражаете, то тогда я сначала изложу это дело вам». «Хорошо. Проходите вот сюда и начинайте». Квартира была почти такая же, как наша, только вывернутая зеркально. И меня пригласили в комнату, аналогичную той, где жили Астаховы. «Вот». Я выложил на стол смартфон и нажал кнопку сбоку. Так как он уже был включен, то экран сразу засветился. «Это электронно-вычислительная машина, по быстродействию превосходящая лучшие современные примерно в 100 тысяч раз. Объем ее памяти где-то раз в 100 превосходит таковой суммарный у всех ИВМ мира, вместе взятых. Она умеет не только считать, но и выполняет множество иных функций». После чего я быстро продемонстрировал калькулятор, набивку текста, несколько фотографий Джульки, запись видео с последующим воспроизведением, а потом запустил фильм «Туманность Андромеды». «Да, вы все правильно поняли. В настоящее время таких ЭВМ нет, и даже ничего отдаленно похожего быть не может. Я из будущего. Из 2018 года. Вот, читайте. Это про вашего мужа. Статья в электронной энциклопедии». Я убрал фильм, вывел на экран статью из Вики и протянул смартфон женщине. «Текст можно двигать вот так, пальцем». Она быстро пролистала статью примерно до середины, потом вернулась к началу и долго, минут 5, смотрела в экран. «Так и знала», — прошептала она. «Всего 9 лет». Но потом подняла глаза и с надеждой спросила. «Скажите, но ведь вы здесь за тем, чтобы это исправить, да? Вы сможете?» «Да», — подтвердил я, — «смогу. Но вот насколько это получится эффективно, можно будет сказать только после личной встречи с Иваном Антоновичем». «Значит, его еще помнят?» Женщина помаленьку приходила в себя. «Не то слово. Иван Ефремов по праву считается классиком советской фантастики». «Ох, извините, сразу не спросила. Вы не голодны? И это трудно, перемещаться по времени?» «Все-таки с женой фантаста проще разговаривать, чем, например, с супругой завмага», — подумал я. Как только убедилась в весомости моих доказательств, поверила тут же. И явно не подозревает меня ни в какой афере. «Нет, для меня не трудно. И я не голоден, но чаю бы попил». «И вот к чаю». Я достал из рюкзака торт в яркой коробке, час с небольшим назад купленный в Елисеевском. Очередь, кстати, пришлось отстоять довольно приличную. А это уже из 21 века. На стол легли два плода киви. «Что это?» «Киви. Новозеландцы скоро искусственно выведут этот фрукт из какого-то китайского крыжовника и назовут в честь птицы, которая является символом их страны. Попробуйте». «Нет, я, если можно, подожду, Иван Антонович. Но чего мы здесь-то сидим? Пошли на кухню». В процессе дегустации торта и запивания его чаем я в качестве ответа на вопрос, как там у вас живут, начал просто показывать фото из телефона, иногда их комментируя. «Это Москва?» — удивилась Таисия, глянув на фото Москва-Сити. «И много в ней стало таких мест?» «Всего одно». «Ну тогда ладно». Потом, глянув на фото храма Христа Спасителя, женщина спросила. «Вы были и в более далеком прошлом?» Но потом пригляделась и уточнила. «Нет, это похоже наше время». «Да, храм построили заново на месте бассейна». «Ну, может, и правильно. Бассейн-то там точно не к месту». Я ждал, когда же она начнет спрашивать про коммунизм, и был готов начать оправдываться, мол, увы, это оказалось далеко не так просто, как вам обещал Никита. Но, похоже, Таисии на этот самый коммунизм было начихать. Зато ее почему-то заинтересовали снимки Виктора Антонова на моноколесе. «На чем это он?» Я кратко объяснил. И трудно на таком ездить? Не очень. Примерно как на велосипеде. И учиться столько же. Вы тоже умеете? Да. Нравится? Ага. Первое время вообще было впечатление, что я не еду, а лечу над дорогой. Потом, правда, привык. И вообще, это же очень удобный индивидуальный транспорт, полностью совместимый с общественным. Доехал до метро, взял его с собой, как чемоданчик. А потом вышел и снова едешь куда надо. У вас метро в каждом поселке? Нет. Но в поселках такая штука и не нужна. Разве что как спортивный снаряд. Она для мегаполисов. Простите, чего? Очень крупных городов. Таисия глянула на часы и заметила. Иван скоро уже должен прийти. Я кивнул и начал еще раз прокручивать в памяти то, что придумал к сегодняшнему визиту. Дело было в том, что у меня, разумеется, имелся ответ на вопрос, а как вообще осуществляются межвременные переходы? Но, к сожалению, он хоть и был абсолютно точным, даже меня не совсем удовлетворял. И уж тем более он вряд ли удовлетворит Ефремова. Этот ответ, да хрен же его знает. Да, но ведь у меня могут быть гипотезы о сути происходящего, и я вполне могу их изложить, уточнив, что это именно гипотезы. Все хорошо, но вот только в чем они могут заключаться? То, что это Господня воля, конечно, может быть, но никаких конкретных выводов не подразумевает. А вот если то же самое изложить несколько по-другому... Я читал про ноосферу Вернадского и с самого начала считал, что его теория может быть немного расширена. С моей точки зрения, ноосфера имеет все шансы обрести разум. Более того, вполне возможно, что она его давно уже обрела. В микропроцессоре порядка 2 миллиардов логических элементов. Каждый из них прост до примитивности как схемно, так и по алгоритму работы. Но вместе они образуют мощную систему. Искусственный интеллект уже не чистая фантастика. В мозгу человека около 80 миллиардов нейронов. Алгоритм взаимодействия нейронов между собой неизмеримо сложнее, чем между ячейками в процессоре. Поэтому человеческий мозг способен на значительно большее, чем самый навороченный искусственный интеллект. Правда, работает он куда медленнее. Сколько на Земле живых организмов, никто, по-моему, не знает. Но их уже всяко не миллиарды, а как минимум 3 миллиарда. Или что там после них? И взаимодействуют они между собой по более сложным алгоритмам, чем нейроны в мозгу человека. И значит, потенциальный разум ноосферы может оказаться настолько же мощнее человеческого, насколько наш интеллект мощнее искусственного. Увы, и настолько же медленнее. Человек живет в 3 измерениях, где может сравнительно свободно перемещаться. В 4-м — времени. Ему доступно только равномерное прямолинейное движение. Но почему ноосфера не может выйти за эти ограничения? С таким-то интеллектищем. Я бы на ее месте смог. Что ей мешает существовать, например, сразу в 5 измерениях? 3 пространственные координаты, время, слои мироздания. И более или менее свободно перемещаться по ним, примерно как мы в пространстве. И тогда мы, Антонов и Скворцов, вполне можем быть эмиссарами ноосферы внутри ее самой. Кстати, есть и ответ, почему именно мы. И тот, и другой экстрасенсы. Наверное, это очень редкий вид. Во всяком случае, ни один из нас ни разу не встречал себе подобных. Вот ноосфера нас и связала. Зачем? И тут мы возвращаемся к исходному постулату, с которого и стартовали рассуждения. Да хрен же ее ноосферу знает! Кстати, это вполне соответствует принципам диалектики. В своих логических построениях я прошел по спирали и вернулся к тому, с чего начал, но на более высоком уровне. В общем, как только я убедился, что помню основные положения своей не то гипотезы, не то ахинеи, из прихожей раздался стук открываемой двери, а за ним вопрос. «У нас гости?» То есть пришел хозяин и увидел мои кеды. Мы вышли в прихожую. Таисия попыталась что-то сказать, но получилось у нее только... «Вань, к нам... Ефремов шагнул вперед и протянул руку, представился. «Виктор Васильевич Скворцов», — сообщил в ответ я и, пожимая протянутую руку, почувствовал, что ее обладатель почти наверняка 9-й. Что ж, это упрощает. Правда, такого скоротечного контакта маловато для уверенной идентификации. Но, с другой стороны, это по опыту Антонова, а Скворцов, как экстрасенс, все же сильнее. «Я прибыл к вам из будущего, из 2018 года». Вашей супруге я уже представил необходимые доказательства, сейчас и вам представлю. Это займет всяко меньше времени, чем решение вопроса, жулик я или просто псих, который вы наверняка себе уже задали». «Нет, еще не успел», — усмехнулся Ефремов. «Так что давайте, показывайте». «Хорошо, тогда пошли на кухню. Там еще и торт есть, помимо нескольких артефактов». «Убедительно», — хмыкнул Иван Антонович по завершению краткого показа возможностей смартфона. «Я вам верю, на мистификацию это не похоже». Кстати, дата собственной смерти в статье из Вики его не заинтересовала совершенно. Или он смог это очень хорошо скрыть? Первый вопрос, который он задал, был для меня совершенно неожиданным. «Вам есть где остановиться в этом времени?» Несколько секунд я хлопал глазами, но потом сообразил, что явись сюда Антонов в своем материальном воплощении прямиком из 21 века. Это действительно был бы самый актуальный вопрос. «Спасибо за участие, но я тут нормально устроился. У меня есть все необходимое. Паспорт, комната в коммуналке, велосипед с мотором и даже невеста. И, кстати, я несколько старше, чем выгляжу. Мне 66 или 67 лет, это уж смотря как считать». «Вы неплохо сохранились», — усмехнулся Ефремов. «В будущем все так, или вы исключение?» «Второе. Я решил сразу не говорить, что вообще-то Скворцов и Антонов — это разные люди, хоть и тезки. Они же мысленно вместе, так что это не только не ложь, но и не такое уж серьезное умолчание». Иван Антонович тем временем продолжил расспросы. «Вы употребили слово «артефакты» во множественном числе. Один мы видели, это ваша ЭВМ, а остальные?» «Еще два. Вот». Я показал на два плода киви и еще раз объяснил, что это такое. «Ой, мужчины, да вы садитесь к столу. Торт же остался. И чай еще горячий», — спохватилась Таисия. «Вот только хлеба нет. В магазин на Губкина не завезли, а в Москву я не сходила». «Все правильно», — подумал я. Уже потихоньку начались перебои с продуктами. Ефремов откусил киви. «А ничего. На вкус довольно приятно у новозеландцев получилось. Но все же, если вы не против, мы с Таей еще бы вас послушали. Про то, сбылось ли обещание Никиты построить коммунизм к 80-му году, я даже и спрашивать не буду. Тут все очевидно. Наверняка и у вас его не только нет, но и непонятно, когда же он наступит. Но вот что вместо него, мне, честно говоря, интересно. Во что мог развиться социализм по Хрущеву?» «Не успеет он ни во что развиться. Или, точнее, выродиться. Через год с небольшим лысого придурка отправят на пенсию верные соратники. Достанут их его постоянные закидоны. Социализм будет брежневский, он же развитой. И вот ему уже хватит времени выродиться по полной. Похоже, у вас Никиту не очень уважают. Возможно, зря. Все-таки он сделал немало полезного». «Он наворотил фигни намного больше. И теперь я, как вы и хотели, расскажу, что произошло в нашей стране и в мире в последующие полвека с хвостиком». «Интересно», — задумчиво сказал Ефремов. «Явный реакционный переворот, но внешнее проявление, как у французской революции. Сначала энтузиазм широких масс, полное отрицание темного прошлого. Там разрушили Бастилию, у вас низвергали памятники. Потом неспособность новых властей навести порядок и, как следствие, разгул преступности. Но это всем надоело, и создались условия для перехода к власти представителей нарождающейся крупной буржуазии. Во Франции это называлось директория. Мелкую преступность быстро прижали, она мешала воровать по-крупному. Ну, а потом пришел Бонапарт. Как там у вас с кандидатом в Наполеоны?» «Да так себе. Есть, конечно, и не один. Но все какие-то больно уж мелкие и неубедительные». «Значит, у вас все еще впереди». «Возможно. Во всяком случае, за последние годы популярность Сталина в народе сильно выросла. А, кстати, я вам не показал еще один артефакт. Захватил его на всякий случай, если смартфон покажется вам не слишком убедительным. Но вы мне и без того поверили». «А вдруг не до конца?» — потер ладони Ефремов. «Доставайте, чего уж там?» Я вытащил из рюкзака замотанный в упаковочную пленку квадрокоптер. Хоть он был и маленький, но в исходном виде в прошлое все равно не проходил. Его пришлось разобрать и переправлять в 4 захода, а здесь снова собрать. «Детская игрушка, к тому же недорогая», — пояснил я, включив приложение и укрепив смартфон в зажиме пульта управления. «Летать может минут 15, дальность связи 50 метров». Дрон с негромким воем взлетел, и я ориентируюсь на картинку в телефоне. Сначала вывел его в прихожую, потом в ту комнату, куда меня сначала пригласила Таисия, затем вернул на кухню и после двух кругов над супругами посадил его на стол. Настоящие дроны-разведчики способны держаться в воздухе часами, а некоторые — десятками часов. И передавать изображения на сотни километров. Самые крупные из них могут нести вооружение. «Вы собираетесь выйти на связь еще и с военными? Вот их такая игрушка действительно впечатлит посильнее смартфона». «Сейчас нет. До 14 октября следующего года я точно не собираюсь контактировать ни с кем, кроме вас. Ну а потом посмотрим». «А с чем связана именно эта дата?» «Хрущева скину в тот день, и мешать этому я совершенно не желаю. Если же проявить активность, то можно случайно и помешать. Там ведь все будет висеть на волоске». «Ваше право. Но все же, не могли бы вы рассказать о технических деталях путешествия во времени?» «Они не технические, во всяком случае в общепринятом значении этого слова. И более того, до конца мне самому непонятны. Но себе все я представляю так». Где-то минут за 15 я изложил Ефремовым то, что придумал про новую сферу. Под конец меня осенило, и я в порядке импровизации выдал. «Вот только сейчас подумал. Ведь придуманное вами Великое Кольцо, оно ведь трагически медленное только для людей. А для сущностей, живущих как минимум сотни тысяч лет и способных перемещаться во времени не только равномерно и прямолинейно, это не критично. Вдруг оно действительно есть, только связь по нему осуществляется между ноосферами». «Да уж, фантазии вам не занимать. Значит, говорите, Земля как организм, а мы в нем выполняем функции клеток? Но ведь тогда скорее не эмиссар, а, скажем, фагоцит».